Глава 21. Проклятые менталисты. По всей территории базы раздавались звуки стрельбы. Турели на вышках, автоматические орудия по периметру, грохот взрываемых мин, по которым прямо сейчас со всех сторон на базу неслись тысячи идеальных убийц. Только все это не могло остановить хищных тварей, атаковавших по воздуху. Автономная система обороны попросту не справлялась с таким количеством быстрых юрких целей, которые обрушились сверху. Небо над базой внезапно потемнело от количества крылатых бестий. Не покидая борт челнока, я опустился на колено, вжал приклад штурмового комплекса к плечу и навел оружие на пикирующих сверху тварей. Ну, понеслась! Пока пассажиры не добрались до транспорта или не получу приказ закрыть люк и освободить посадочную площадку, буду держать оборону. Разумеется, молчать не собирался и раз за разом повторял по всем доступным мне каналам связи. «Говорит Алекс Гор! Прошу дать указания!» Первые твари оказались в зоне моего поражения, и я открыл огонь. «Есть попадание! Еще одно! На, получай!» «Ты смотри, все как на базе номер 4. Только сейчас у меня уверенности больше». «Так, а это что? Они совсем с ума сошли? Вывели гражданских без прикрытия наружу? Отдали 4 бойцов? Да что они смогут против стаи тварей, у которых размах крыльев от метра до 4 и отсутствует инстинкт самосохранения?» Дальше смотреть стало некогда. Пернатые и перепончатые крылые хищники увидели добычу и скопом ринулись рвать беззащитных. Целиться почти не приходилось. Плотность твари была такой, что каждый выстрел находил свою жертву. Однако этого было мало. Люди начали получать ранения. Пока обходилось без убитых, так как помимо меня гражданских прикрывали все бойцы, находящиеся на поверхности, и 2 автопушки, расположенные у входа в ангар. Самых крупных и опасных хищников они сбивали, а мелкие не могли пробить защиту людей. Все же их успели одеть в некое подобие брони. Видимо, собрали все, что нашли подходящего. «Гор, никуда не улетай, пока не примешь на борт гражданских!» Раздался в динамиках шлема голос второго помощника. «Как только загрузишься, сообщи мне!» «Принял!» Отозвался я, продолжая стрелять. «Чертовы отродья, да у меня энергоячейка скоро опустеет, надо будет перезаряжаться. Такое ощущение, что здесь собрались летающие твари со всей планеты». И все же люди продвигались вперед. Первыми шли несколько мужчин, прикрываясь щитами, за ними плотной группой двигались женщины. У нескольких были энергетические сферы, которые не давали хищным созданиям Алаи ворваться внутрь строя, отбрасывая твари в стороны. Однако защита постепенно проседала. Оставались считанные секунды, когда первая тварь ворвется в центр построения и начнет расширивать всех в стороны. А дальше все превратится в хаос из крови, боли, криков о помощи. Сбросив опустевшую энергоячейку, я установил новую и полностью сосредоточился на тех крылатых бестиях, которые заходили на группу людей сверху и сзади. И этим привлек к себе лишнее внимание. Часть хищников переключилась на меня, ринувшись к челноку. «Ну давайте, мрази, сейчас я покажу вам, что такое кровавая мясорубка!» Чуть отодвинувшись назад, вглубь пассажирского салона, левой рукой дернул из сумки с боеприпасами бластер и открыл огонь с 2 стволов. «Эх, жаль, что у меня нет для подствольника специальных боеприпасов, взрывающихся в воздухе. Но ничего, пока что и так справляюсь. Уже 20 прикончил и перетянул на себя часть противника. Главное, чтобы гражданские добрались до челнока». Бросив взгляд на таймер в левом верхнем углу зрения, удивился, что прошло всего 30 секунд. Мне почему-то показалось, что я стрелял несколько минут и даже успел еще раз сменить энергоячейку в штурмовом комплексе. Поэтому очень обрадовался, когда увидел приближающихся к люку людей. Добрались. Тут же, отступив в сторону ровно настолько, чтобы не мешать гражданским подняться на борт, крикнул. «Живо поднимайтесь, я прикрою!» Четверо мужчин, среди которых я увидел знакомых охранников базы, не стали выполнять мой приказ и заняли оборону по разным сторонам от трапа. И лишь затем на борт стали подниматься беженцы, в основном женщины. За их спинами слышались крики. «Живее! Шевелитесь, хрицы кривоногие, пока вам головы не поотрывали! Шевелитесь!» Подхватил я приказ бойцов ГСКК. «Еще минута, и до вас доберутся наземные твари, тогда никто не спасется!» Это была чистая правда. Стоило менталистам попасть за периметр базы, и люди перестанут обороняться, а автоматические системы имеют ограниченный боезапас. Поэтому стоило поторопиться с погрузкой и, главное, взлететь. Потом все будет проще. Наконец, все пассажиры оказались на борту. Последних мужчин бойцы ГСКК буквально затащили внутрь. Этого я уже не стал дожидаться и рванул в кабину. Едва плюхнулся в кресло, убедился с помощью камер, как последний боец поднимается на борт, и только тогда отдал приказ о закрытии люка. И сразу же задействовал маневровые двигатели, которые сейчас работали в качестве подъемных. Челнок тряхнуло, и он начал медленно подниматься. Секунда, вторая, третья. Все, пора, мы уже на высоте 4 метров. Именно в этот момент мне весь обзор перекрыло сообщение от дара предтеч. Получено 470 частиц духа. Доступной энергии 400 частиц духа. 100% от максимума энергоядра. Потери 270 частиц духа. Смахнув сообщение, я задействовал основной двигатель и выжал рукоять ускорителя от себя, заставляя судно стремительно набирать ускорение. При этом не забывал контролировать обзорные экраны и потому с удивлением обнаружил, что второй челнок и десантный бот уже покинули посадочную площадку. Свалили черти! Впрочем, не мне их судить, особенно если учесть, что скоро на базе окажутся менталисты, и тогда уже никто не сможет оказать сопротивление. Только успел так подумать, как внезапно на меня навалилась дикая усталость. Захотелось лечь, свернуться калачиком и уснуть. Большого труда стоило мне перебороть это неожиданное желание, мягко говоря, неестественное в текущей обстановке. Разум тут же дал объяснение — ментальная атака тварей. Вот суки, как-то сумели добраться даже здесь, в небе. Хорошо, что желание начало стремительно исчезать. Похоже, мы быстро вышли из зоны действия способностей менталистов. Так, а это еще что такое? Внешние сенсоры исправно поставляли информацию на обзорные экраны, и я увидел следы крушения на земле, примерно в 3 километрах от базы. Черт, да это же второй челнок! Похоже, свалк поддался давлению и вырубился за штурвалом. Автопилот по какой-то причине не смог взять управление. Стоп! Да у меня в пассажирском отсеке все в повалку валяются, словно неожиданно потеряли сознание. Это что же получается? Я один устоял перед ментальным воздействием? Бездна! Нужно срочно связаться с корветом, пока они не угодили под воздействие. Говорит Алекс Гор, пилот пассажирского челнока. Начал говорить я в эфир, задействовав все доступные мне каналы связи. «Внимание! В радиусе 500 метров вокруг главной базы корпорации аномальная сфера. Все, кто попадает в нее, теряют сознание. Настоятельно рекомендую не приближаться!» Говорит капитан-лейтенант Сильвер, командир корвета «Жалящий». «Пилот Гор, подтвердите информацию. Я не могу связаться с командованием. Первый и второй помощники младшего инспектора не отвечают. Никто не отвечает. Информацию подтверждаю. Отправляю видеофайл из пассажирского отсека. Господин капитан-лейтенант, единственный способ спасти тех, кто находится в подземных помещениях, это сравнять все на поверхности, не приближаясь к скоплению тварей на расстоянии в 600-700 метров. И еще, я не вижу, где находится десантный бот. Если он совершает странные маневры, скорее всего, пилот без сознания. Бот взлетел раньше челноков, примерно на 30 секунд. Сейчас он находится в 3 километрах от базы, приземлился штатно. «Проклятье!» — выругался я. «Скорее всего, пилот бота под контролем! Держитесь от него подальше!» «Да что он может нам сделать?» — В голосе командира корвета послышалась насмешка. «Еще есть важная информация, пилот Гор? Если нет, тогда отбой связи». «Нет», — ответил я и отключился. При этом на душе стало неприятно, ведь этот капитан-лейтенант точно не послушает мои советы. Да и хрен с ним. Я сделал все, что мог. Теперь моя задача — спасти тех, кто остался на борту. Сколько осталось лететь до плато? Оценив, что мы уже почти на месте, вдруг осознал, что мне придется совершить первую посадку челнока в жизни. Впрочем, несколько минут назад был мой первый взлет, и, если честно, я не ощутил даже волнения. Ох уж эти базы знаний, из-за них любое обучение занимает какие-то минуты. Единственная преграда в освоении новой профессии — кредиты и социальный рейтинг. Ах да, ну и коэффициент интеллекта. Отогнав посторонние мысли, сосредоточился на посадке. Внешние сенсоры уже показали плато, на которое я должен приземлить челнок, и даже так оно выглядело внушительно. Почти на километр выше окружающих его песков, невероятно ровное и в дополнение алого, местами бордового цвета. Жутковатое зрелище. Прислушавшись к своим ощущениям, понял, что предвидение никак не реагирует на мои действия. Способность притечь вообще никак себя не проявляла сегодня. Значит, можно спокойно посадить челнок и начать оказывать первую помощь пассажирам, все еще не пришедшим в сознание. Первое приземление получилось не очень качественным. А если точнее, посадка вышла очень жесткой. Я даже испугался за людей в пассажирском отсеке. Вскрыл свой рюкзак, отыскал в нем универсальную аптечку и поспешил из кабины. Однако встряска, наоборот, пошла на пользу. Люди зашевелились, начали приходить в себя, а кто-то даже разразился бранью. «Всем, кто в сознании, приказываю поднять руки вверх!» — потребовал я и с облегчением увидел, как почти все выполняют мой приказ. Мелькнула мысль. На земле я бы услышал множество возмущений, начиная от «Да кто ты такой, чтобы мне указывать?» и заканчивая жалобами и угрозами. Здесь, в Содружестве, если кто-то приказывал, значит, он на то имеет право. Если же не имеет или требует поступать незаконно, подвергает жизни людей угрозе, то сильно просядет в социальном рейтинге, а это очень дорогое удовольствие. Дальше пошла рутинная работа. Сначала я выявил несколько человек, которые помнили, что с ними происходило 5-10 минут назад. Им пришлось взять на себя ответственность по остальным пассажирам, а я сосредоточился на внешних камерах обзора и попытках связаться с корветом. Снаружи было тихо, а вот наладить связь удалось лишь со спутником. Увы, но никто из живых людей не откликнулся. Похоже, командир жалящего не прислушался к моим советам и угодил под влияние менталистов. 2 часа пролетели в надежде, что кто-нибудь выйдет на контакт. Но вместо ответа на мои регулярно посылаемые запросы радары челнока засекли приближающийся десантный бот. Я его сразу распознал, едва пришла первая информация. В голове тут же сложилось 2×2, а за ним пришло решение. «Всем пассажирам немедленно занять свои сиденья и пристегнуться!» Обратился я по внутренней связи челнока, после чего запустил двигатели. Как чуял неприятности, постоянно держал накопитель энергии активированным. Поэтому нам не пришлось ждать, когда десантный бот оказался слишком близко. Мое маленькое судно сильно уступало боту в скорости, но немного превосходило в маневренности. Да и пилот на десантном кораблике вел себя чересчур топорно. Когда мы уже начали набирать высоту, он все еще продолжал снижаться. И изменил траекторию, когда мы уже ушли свечой в небо. Вся эта ситуация еще раз подтвердила мои догадки. «Пилот, ты что творишь? Какого хруга происходит? Тебе же приказано ждать!» Раздался гневный голос в наушниках. Это проявил бдительность один из 3 бойцов ГСКК, находящихся на борту. «Крис, лови картинку!» Ответил я вместо оправданий и дал бойцу доступ к внешним сенсорам. А затем чуть изменил маршрут, чтобы по большой дуге обогнуть главную базу протехник. Да, это не есть хорошо, потеряем драгоценное время, Но лезть в самое сердце безумия я пока еще не лишился рассудка. Пролетая в 3 километрах от базы, я смог рассмотреть, что там происходит. И ничуть не удивился, когда увидел, что на посадочной площадке сплошняком толпятся местные хищники. А совсем недалеко, в каких-то 300 метрах, лежит корвет. Да, именно лежит, на днище, потому как никто не выпустил опоры. Чудо еще, что от столкновения не взорвался. Видимо, перед самым падением эскин корабля взял управление на себя. И он же, скорее всего, не позволит тварям проникнуть на борт, а команде открыть люки. Возможно, даже запустил отчет системы самоуничтожения. Во всяком случае, на мои попытки связаться, бортовой ИИ никак не реагировал. Отвернувшись от страшной картины, я мысленно пожелал оставшимся на базе людям силы мужества, после чего сосредоточился на управлении судном. Моя цель была простой — добраться до ущелья, в конце которого располагался форпост. Нет, не для того, чтобы укрыться в пещере. Я помнил, что мои пассажиры с вероятностью в 99% погибнут. Просто там стены узкие, челнок войдет, а вот десантный бот вряд ли. Он хоть и схож по габаритам, но управлять им тяжелее. И самое главное, рядом с форпостом где-то находится корабль искоренителя. Если удастся с ним связаться, будет очень хорошо. Однако мои планы пришлось менять, потому что через 5 минут стало ясно, что мы не успеем. Слишком разной была наша скорость, и намерения противника были ясны как день. Нас хотели протаранить. Решение пришло, когда я совершил первое в своей жизни уклонение от приближающегося десантного бота. А едва понял, что нас спасет, тут же начал действовать. Сначала отключил Криса от внешних систем челнока и снизился до предела, одновременно сбросив скорость. Из-за этого маневра десантный бот улетел далеко вперед, что тоже было нам на руку. Затем я внес в автопилот 2-минутную программу полета и стал ждать. Челнок в это время буквально плыл в 2-3 метрах над красным песком Алаи со скоростью бегущего человека. Бот вернулся через минуту и сразу же пошел на таран. Я, глядя на приближающийся бронированный гроб, параллельно отслеживал быстро сокращающееся между нами расстояние. Даже мысленно начал отсчет. 9, 8, 7. На счет 1 между челноком и вражеским кораблем оставалось 500 метров. Пришло время действовать. Прижал к себе полностью заряженный штурмовой комплекс и активировал телепортацию, выбрав конечной точкой кабину десантного бота. И в следующий миг очутился там, где хотел, чтобы тут же начать действовать. Как и ожидалось, дверь в десантный отсек была распахнута, и через проем к голове, шее и спине пилота тянулись тонкие, покрытые слизью серые конечности. Словно пальцы очень длинной, но худой руки, похожей на длань мертвеца-гиганта. Недолго думая, я силой опустил на ближайшее щупальце приклад штурмового комплекса и тут же пожалел о содеянном. Страшный, оглушающий визг, напрочь игнорируя защиту шлема, ударил мне по ушам. Виски тут же сдавило болью, а все остальные конечности разом вырвались из тела пилота и быстро убрались в десантный отсек. «Врешь, не уйдешь!» Я обхватил левую ладонь пилота, все еще сжимающую штурвал, и рывком дернул в сторону и вверх. Затем развернулся к выходу из кабины и вскинул оружие, чтобы почти сразу встретиться с 10 пар глаз огромного существа, занявшего собой половину десантного отсека. «Матерь Божья, да это какой-то гигантский менталист! 3 раза массивнее тех, что мне доводилось видеть! Как он вообще смог сюда забраться? Вон туша полностью перекрыла проход, словно мясная пробка! А к демонам собачьим! Сдохни, тварь!» Стрелять из подствольника в замкнутом пространстве — крайне рискованная идея. Однако я знал, что энергетические импульсы вряд ли прикончат менталиста сразу, а мне нужно было, чтобы наверняка. Поэтому произвел 3 выстрела и тут же захлопнул бронированную дверь, отрезая кабину от отсека. Для надежности активировал прямо перед дверным проемом воздушный щит. К счастью, преграда выдержала взрывы гранат, а вот менталист нет. Мне в следующую секунду пришло сообщение от дара предтеч. Получено 150 частиц духа. Доступная энергия — 345 частиц духа. 84% от максимума энергоядра. Повернувшись к пилоту, я увидел неприятное зрелище. Из ран на его спине бежала кровь, а сам он выпустил штурвал и уткнулся лицом в приборную панель. При этом его руки повисли, словно безжизненные плети. Мертв. Что ж, это даже к лучшему. А вот то, что десантный бот перестал набирать высоту и сейчас стремительно приближается к поверхности, было плохо. Придется валить отсюда. Пришлось вновь прижимать к себе штурмовой комплекс и активировать телепортацию. Нет, не на челнок. Миг, и вот я уже стою на красном песке, а надо мной с гулом проносится десантный бот. Сейчас он врежется, и очень надеюсь, что никто не найдет улик, указывающих на меня. В пилотской кабине вроде как нет камер наблюдения, поэтому вряд ли кто-то поймет, что произошло на борту. Оглядевшись, увидел челнок, все так же медленно скользящий над поверхностью. Отлично. Он как раз завершил заложенный в автопилот маневр и сейчас начнет приближаться ко мне. Бум! Грохнуло за спиной, а через секунду почва под ногами вздрогнула. Повернувшись на звук, я увидел расцветающий огненный шар. Ну вот, десантный бот достойно завершил свою службу. Значит, пора сваливать отсюда. Дождавшись, когда челнок приблизится на достаточное расстояние, я в третий раз использовал телепортацию и очутился в кабине пилота. Быстро оставив оружие, уселся в кресло и взял контроль над управлением судна, после чего связался с бойцом ГСКК. «Крис, как вы там, все нормально?» «Так точно!» — отозвался воин. «Гор, что вообще происходит? Почему отключил меня от внешних камер?» «Все хорошо, Крис. За нами тут погоня была, пришлось нарушить кое-что. Но зато теперь мы в безопасности. Возвращаемся на плато, ждем прибытия межсистемного транспортника. Как пассажиры, совсем пришли в себя?» «Почти все в норме. Уже начинают задавать вопросы», — ответил боец с усмешкой в голосе. «Сколько часов нам еще ждать?» «Около 5, если я ничего не путаю». «Ладно, успокаивай гражданских, а мне нужно работать». Плавно набрав высоту, прибавил скорости и направился к главной базе. Не знаю почему, но у меня появилось стойкое ощущение, что мне нужно это сделать. В этот раз предвидение сработало несколько иначе, однако я решил послушать его. И почти не удивился, когда увидел, что происходит вокруг базы. Корабль искоренителя, зависнув на километровой высоте, планомерно выжигал орду твари, не оставляя им ни единого шанса. Ну, наконец-то, хоть кто-то пришел на помощь. Стоп, почему он тогда не выходил со мной на связь, если знал, что здесь происходит? Говорит Алекс Гор, пилот челнока корпорации «Протехник». У меня на борту несколько десятков гражданских и 3 бойца ГСКК. Прошу помощи. «Гор?» Почти тут же прозвучал в динамиках шлема голос искоренителя. «Разворачивай свою посудину и держи курс к форпосту «Предтеч». Там сейчас единственное безопасное место. Я зачистил сектор. Как приземлишься, доложи». «Есть!» — ответил я и заложил крутой вираж, разворачивая судно в нужную сторону. «Фух, кажется, мне все же удастся свалить с этой чертовой красной колонии, причем очень скоро». Видимо, судьба в этот раз слушала мои мысли и решила пойти навстречу.